Кавказский наместник, полудержавный князь Воронцов, принял в молодом Радунском участие и дал ему выслужиться под командою известного Граббе, впоследствии героя злополучной Даргинской экспедиции. Вскоре князь зарекомендовал себя с самой лестной стороны, как храбрый, умный, распорядительный офицер, товарищ знаменитого кавказского Мюрата, Засса, во всех его воинственных авантюрах. Ему предстояла блестящая карьера, вел он себя довольно скромно, только играл бешено, и ходили слухи, будто не совсем чисто, оно неудивительно. Будучи не в силах допечь сына с других сторон, князь Юрий творил ему всевозможные денежные прижимки. Недаром же, когда вышел в свет скупой рыцарь Пушкина, в петербургском свете хором утверждали, что барон списан с Юрия, а Альберт – с Александра Радунских». Если бы полковник Белевцов не пригрозил старику клятвенно, что доведет его маньяческое скряжничество до ведома государя, то дряхлеющий ненавистник с особым наслаждением оставил бы наследника своего вовсе без всяких средств. В то время играть наверняка не считалось в дворянстве делом предусудительным. Шулер лишался чести только когда попадался с поличным, а покуда не пойман не вор. И быль молодцу не укор». Знаменитый Толстой, американец, тот самый, который в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист, метал банк. «Граф, вы передернули!» – крикнул один из понтеров. «Знаю», – возразил Толстой, – «но терпеть не могу, когда мне об этом говорят», – и швырнул карты в лицо понтера. Многие годы князь Александр существовал исключительно игрою и долгами под будущее родительское наследство, платя столь чудовищные проценты, что даже сами ростовщики совестились признаваться. Однако игроком по натуре он не был. Настолько, что по смерти отца словно отрезало, никогда уже не брал карт в руки иначе, как для домашней коммерческой игры. Тогда обнаружилось, что и военный он не по призванию, а только по неволе». Едва свалился князь Юрий от апоплексического удара, наследник огромных денег и имений запросился в отставку, оправдываясь необходимостью устроить широкие, но расшатанные фамильные дела. Не удалось. Император Николай, который холодно благоволил к Радунскому сыну, хоть и сослал его на Кавказ, но ведь это в то время почиталось острастскую, а не опалую, благоволил именно потому, что не любил и подозревал Радунского отца, отверг отставку и выразил неудовольствие». Нечего делать, князь Александр остался в мундире, но подставлять лоб свой под черкесские пули долей не пожелал, и не без больших затрат и хлопот для себя перевелся в Елисаветград, в николаевские времена чуть не столичный город русского военного мира. Здесь-то вот Радунский разошелся уже вовсю и впервые показал себя в полную величину, каков он голубчик». В качестве нового человека, да еще кавказского героя, он сперва очаровал местное общество. О таинственной истории его кавказской ссылки, о трагической вражде с отцом, о львиной храбрости, возвратившей ему чин и давшей крест, ходили самые романтические слухи. Дамы, напитанные Марлинским, бредили князем, он казался им модным в то время сыном судьбы Аммалатбеком, Мулан-Нуром. Всех красивей, всех богаче, самый дерзкий, самый пьяный из всего офицерства, самый остроумный и вкрадчиво ласковый, когда того хотел, он царил над местным обществом. Не хватало лишь Липарелла, чтобы подсчитать за новейшим Дон Жуаном его победы. Князю нравилась репутация рокового человека, и он делал тысячи глупостей, чтобы поддержать ее. Тип Печорина тогда уже народился. Щегольство, бессердечие на показ входили в моду, а у князя Александра и не на показ было его достаточно. Он губил женские репутации с таким же равнодушием, как застрелил однажды на всем скаку свою любимую лошадь за то, что та шарахнулась от барьера. На Кавказе Радунский был хорошо знаком и с Бестужевым, который был много старше его, и с Лермонтовым, который был значительно моложе. Впоследствии, когда легенды о нем еще живы были в Елисаветграде, а уже вышел в свет герой нашего времени, местное общество, в особенности дамы, и верить не хотело, чтобы Печорин был списан не с князя Александра Радунского. Но в действительности прослыть за оригинал Печорина князь Александр мог только в невзыскательной провинции – Кавказ и захолустная полковая служба не прошли даром бывшему льву столичного света, он огрубел, обурбонился и в мрачном фатовстве своем был бы достаточно пошел и смешон, если бы не таил в себе под спудом опасного татарина и порою на чистоту дикого зверя. «Мой отец», — говорил он приятелям за зверским пуншем, кутаясь в огненно-желтый бухарский халат, в облаках благовоннейшего табачного дыма, как адский дух какой-нибудь, освещаясь тлением пыхающей трубки, «мой отец не хотел признавать меня сыном. Он верил, что я порождение демона, могучего и страшного огненного змея. Сожалею, что басня, и рад был бы, если бы это было так, за исключением выгод по состоянию, совсем нелестно,